2 августа в уезде Самджуйон провинции Ряньгань состоялась Республиканская научно-техническая конференция сейсмиков и вулканологов. На инициированной Центральным комитетом Федерации науки и техники Кореи конференции присутствовали представители Сейсмического института Госакадемии наук, Университета имени Ким Ир Сена и других подразделений. На рассмотрении жюри представлены десятки научных статей, способных вносить вклад в осуществление информатизации наблюдения и прогнозирования землетрясения и вулкана. За счет установления научно обоснованной прогнозной концепции о возникновении землетрясения и возможности извержения вулкана в горах Пекту и модернизации обсервационного оборудования, дипломировали и премировали авторов лучших работ.